318. Иногда люди доходят до такой ограниченности, что умеют все сделать ничтожным. Самые высочайшие собеседования для них как крупа на мельницу. Устремление ослаблено всевозможными суевериями. Такая зараза гнездится в самых противоположных людях. Сказано о пути среднем или золотом. Лучше сказать о тропе. Так узок проход между чудовищами.